13 лет у меня взыграли гормоны. Мне хочется выглядеть круто. Я решаю стянуть брюки из магазина с товарами по сниженным ценам, надеясь, что у меня хватит ловкости. Глупость ситуации состоит в том, что я совсем не задумываюсь о том, что меня могут поймать. Мой мозг концентрируется только на том, как поддеть эти брюки под свои собственные, в надежде на то, что никто не заподозрит школьника вроде меня со стопкой книжек в руках. Когда я направляюсь к двери, реальность настигает меня в виде управляющего магазином, который хлопает меня по плечу. Книжки не спасают, я оказываюсь пойманным с поличным. Я креплюсь, предчувствуя, что мне сейчас промоют мозги и сделают строгое предупреждение. Но все оказывается гораздо хуже. Приезжают двое белых полицейских, выталкивают меня из магазина, запихивают в патрульную машину и отвозят в участок. Там я снова готовлюсь к неприятному телефонному звонку домой, за которым последует приезд моей расстроенной матери и сумасшедшего пьяного отчима. Я стою и слушаю, как дежурный полицейский звонит нам домой. Трубку берет отчим. Полицейский сообщает Фредди, что меня будут держать в участке до тех пор, пока кто-нибудь не приедет за мной, и вдруг начинает истерически смеяться. Потом вешает трубку и тащит меня в камеру. Он объясняет, что Фредди за мной не приедет, и цитирует ответ, который он от него получил. «Приехать за ним? Нет, пусть этот гаденыш сидит у вас, и черт с ним». Тихонько бормоча себе под нос, я вытаскиваю книжку и принимаю за чтение, надеясь, что Мелвилл успокоит меня своим Моби Диком и поможет забыться. Это вызывает новый приступ смеха у белых полицейских. Один из них спрашивает. «Неужели ты правда эту муть читаешь? Если правда, то какого черта ты делаешь в тюрьме?» Второй полицейский отвечает словами Фредди. Его папаша сказал, «Пусть этот гаденыш остается у нас, и черт с ним». Когда мама с Фредди приехали меня забирать, никто из них не проронил ни слова, потому что, по моему смущению, они догадались, что я прошел ускоренный курс тюремного образования. Узнал, каково побывать в тюрьме, когда тебя допрашивают полицейские, а потом запирают в камере. Ничего подобного я раньше не испытывал. На мгновение злобный взгляд Фредди так сильно вывел меня из себя, что я забыл, что в этой ситуации виновный именно я. Расстроенное выражение на мамином лице в одно мгновение развеяло все мои заблуждения. Конечно, ничего мне так не хотелось в жизни, как дать маме повод гордиться мной. Поэтому естественно, что в тех случаях, когда я ее подводил, мне было очень больно. Я надеялся, что мое умение играть на трубе будет поводом для маминой гордости. Я упорно репетировал для участия в концертах с группой старшеклассников школы имени Рузвельта. Как-то вечером перед ужином, вместо того, чтобы просить меня сбегать в магазин, это всегда считалось моей обязанностью, мама, услышав, что я репетирую, решила сходить сама, но попросила приглядывать за фасолью, варившейся на плите. Замечательно, обрадовался я. Вместо того, чтобы бежать за покупками, я смогу продолжать заучивать песню для папы Горация Сильвера для моего сольного выступления на предстоящем концерте.